Мы не дети, которых можно обманывать сказками. Вернемся к царю-государю с пустыми руками, он нас не помилует. Разве я не требовал отправить великих послов с Катериной и отдать ее на рубеже боярину и наместнику Михаилу Яковлевичу Морозову с товарищи, совсем здорову и без всякой хитрости, а против ее взять у Михаила Яковлевича докончальную грамоту с золотой печатью государя, нашего царя и великого князя? Требовал, Михаил Иванович, что было, то было, отрицать не буду. Голова у тебя светлая, а толку-то нет. Ты им свое, а они тебе свое. Небожеское дело ваш царь задумал, передразнил короля Наумов. Отнять жену у мужа, мать у детей противно Богу. Послы мои клятву дали московскому царю. Чаяли, что брат мой умер. Попали бы вы к нашему царю-батюшке, по-другому бы запели. Ежели по государским делам требуется, почему не взять у мужа и жену, хотя бы он и знатного рода? Разве мало наш царь за Катерину Ягеллонку королю дает? Договор-то ему куда как выгоден. Со своим уставом в чужом монастыре не можно, да уж верно. Михаил Иванович замолчал, он зажег лампадку, потушил свечу на столе и долго молился перед образами. Помолившись, с кряхтением улегся на мягкие перины. Был боярин Воронцов в преклонных годах и тучноват. От долгого недвижимого сидения в Стокгольме еще больше располнел. «Не по честному делу приехал, казнясь, — думал посол. После такого посольства в монастыре грехи отмаливать надоть. Безбожное дело, — задумал царь. Долго не мог уснуть Михаил Иванович, с отвращением прислушиваясь к храпу опричника Наумова. Наумов был худ и черен, как ржаной сухарь, а худым людям боярин не доверял. В голову лезли всякие мысли. Михаил Иванович знал очень многое из того, что происходило в шведском королевстве, хотя королевские советники скрывали от послов все важное. Один из малых королевских слуг, Свен Эрсон, побывавший в прошлом году в Москве, был подкуплен Малютой Скуратовым. Каждую неделю, таясь, он пробирался в посольское подворье и рассказывал дьяку Кургану все, что узнавал во дворце. Михаил Иванович знал о помешательстве короля Ирика в прошлом году, знал о том, что он отдал под суд своего любимца, правителя тайной канцелярии, Георга Пирсона, и выпустил на свободу своего брата Юхана. Но недолго Пирсон был в опале. Свен Эрсон рассказывал, что будто бы король Ирик на своей свадьбе с Катериной, дочерью Монса, хотел отравить брата Юхана, а он узнал об этом и не приехал на свадьбу. Потом был большой прием во дворце, и король снова обещал выдать Катерину и одарил послов. Михаил Иванович вспомнил королевский подарок и усмехнулся. 160 пудов меди, шутка ли, а Наумову дьяку Кургану по 50 пудов. Послы от меди отказались. Когда посольство представлялось королю, боярин Воронцов преподнес от себя 5 сороков соболей да 8 рысей. Василий Иванович 3 сорока соболей. И дьяк Курган 3 сорока соболей. Надеялись на богатый отдарок, а вышло куром насмех. И вот пришел конец королю Ирику. Войска королевичи окружили город Стекольну. На Брунгской горе стояли пушки и ядрами били по городу. Как не упирался король, а пришлось ему согласиться и выдать братьям Георга Пирсона. Вен Эрсон рассказывал, как глава тайной канцелярии прятался в замке, не желая отдаваться в руки врагов, но его отыскали. Жалеть Георга Пирсона нечего, сродни он Малюте Скуратову, думал посол. Многих людей король казнил по его наветам. А каково нам будет, ежели герцог Юхан власть возьмет? Отомстит он за Катерину. После полуночи начался ветер и пошел дождь. Крупные капли ударили в оконные стекла. Шум дождя и ветра убаюкали посла Воронцова. А в Стокгольме в ту ночь произошли большие события. На рассвете, перебив королевскую стражу, горожане отворили ворота и впустили королевичей. Утром русские послы едва успели позавтракать, дверь затрещала под ударами. «Открывай!» — кричали с улицы. «Не отворяй!» — приказал Воронцов слуге. «Пусть ломают!» В окно он увидел вооруженных солдат. Дверь рубили топорами, щепки летели в комнату. Посол Воронцов вытащил из-за пояса какую-то бумагу, разорвал ее на мелкие куски, разжевал и проглотил. «Теперь пусть убивают. Давай-ка, Василий Иванович, попрощаемся. Воронцов и Можайский дворецкий Наумов обнялись. Дверь, наконец, не выдержала и с грохотом слетела с петель. Несколько вооруженных солдат в мокрых плащах с копьями и мечами ворвались в комнату. «Остановитесь! Здесь живет посол великого государя и царя всея Руси!» — крикнул Воронцов, сделал шаг навстречу солдатам. «Вы оскорбляете великого царя!»